Глава 10. 17. В атриуме моей палатки, в том месте, где в обычном доме находится бассейн для дождевой воды, возвышается небольшой стол из черного дерева. На нем полчаса назад был мой завтрак. А сейчас там стоит бронзовая ванночка для масла. Рядом лежат на чистом полотне сверкающие бритвы, кусачки для ногтей, бронзовые ножницы и щипцы для завивки волос. Выглядит зловеще. Я слышу бряканье металла. Толстый сицилиец, глава легионных цирюльников, любовно протирает инструменты, словно собрался как минимум меня вскрывать. Для бальзамирования. Ага. Раб приносит и ставит на стол большую чашу с горячей водой. Над ней поднимается пар, изгибается, плывет. Прохладно здесь с утра, в вашей Германии. Я потираю ладонью подбородок и шею. Колется. Зарос, легат. Горячая вода нужна, чтобы распарить кожу. Цирюльник опускает туда полотенце, которое приложит затем к моему лицу. А масло? Масло необходимо, чтобы на моем лице осталось немного кожи после того, как по нему пройдется лезвие бритвы. Масло. Иначе лезвие не скользит. «Доброе утро, префект», — говорю я. «Как спалось?» Эггин оглядывается, словно никогда здесь не был. «Легат», — резко кивает он. «Располагайтесь, префект. Нам нужно поговорить». Цирюльник достает полотенце из чаши с горячей водой, отжимает его, руки у него становятся красные, словно обваренные, и прикладывает к моей щеке. «Ох, горячо!» Пока цирюльник отжимает другое полотенце, я смотрю на Эггина. Щека нагревается. «У нас с вами возникли некоторые разногласия, префект», — говорю я. Эггин глядит из-под лобья. «Разве?» — говорит он желчно. «Я не заметил». «Даже так? Как же с вами трудно?» Цирюльник собирается приложить следующий компресс, тянет руку. «Я отстраняю». Цирюльник смотрит удивленно. «Я снимаю прежнее, уже почти остывшее полотенце, и встаю». «Позже», — говорю я и вручаю мокрый ком цирюльнику. Тот вздергивает брови, кланяется и выходит из палатки. Эггин с интересом смотрит на происходящее, но ничего не говорит. Когда клапан палатки закрывается, я поворачиваюсь к префекту. «А теперь прямо. С кем должен был встретиться Луций там, в лесу?» Эггин пожимает плечами. «Мне откуда знать, мол, хорошо, зайдем с другой стороны». «Но что-то же вы знаете». Префект опять пожимает плечами. «Я не интересовался делами легата. Это его дело, чем он занимался и что делал в том лесу. Но мне жаль, что он погиб. Так глупо. Еще сильнее жаль, что он угробил вместе с собой 19 отличных солдат». «Что там сказала Туснельда? Твой брат — великий человек. Все германцы так думать». «Так вот, римляне так не думать. Я говорю, вам не нравится Луций, префект. Я это вижу. Почему?» Молчание. «Префект?» «Ваш брат слишком любил варваров», — говорит Эггин наконец. «Это не ответ на мой вопрос». «Слишком», — повторяет префект лагеря. И я не могу понять, то ли он издевается, то ли префекта на самом деле это задевало. Проклятие, как все сложно. Другая страна, другие люди. В воздухе плывет пар, поднимающийся от чаши с водой. Изгибается, течет, как некий призрачный зверь. На большие игры в Рим привозят животных. Чем экзотичнее, тем лучше. Однажды привезли белого медведя. Настоящее чудо. Говорят, такие звери водятся где-то очень далеко, на самом севере, в местах, где круглый год лежит снег. Там никогда не заходит солнце, А если заходит, то не возвращается обратно годами. И там живут эти медведи, огромные, гораздо больше наших бурых. Длинное вытянутое тело, желтая свалявшаяся шерсть и совершенно жуткая морда. Говорят, те, кто его видел, этого медведя с белой шкурой, испытали самый жуткий страх в своей жизни. Я хмыкаю. Ха, смешно. Видимо, там, за Хероном, обитают только германцы и белые медведи. Интересно, что подумал белый медведь, когда его привезли в Рим? Слишком тут жарко? Или что это за фигня вокруг меня творится? Действительно, думаю я, что это за фигня вокруг меня творится? Мой брат Луций. Я слышал, его называли любителем варваров, говорю я. Что это значит? Другими словами, брал мой брат взятки или нет? Я хочу знать... Эггин некоторое время рассматривает меня так, словно это я, белый медведь, привезенный в Рим на большие игры. И кроме своей клетки ни хрена в Риме не видел. «Понятия не имею», — говорит он. «Я простой солдат. Где мне размышлять о высоких материях?» «Рыжая волчица в окне лупанария. Высокие материи. Ага. А если попробовать?» Эггин усмехается уголками губ. «Думаете, его так прозвали за любовь к варварам? Думаете, ваш брат понимал и ценил гемов? Тифону в задницу железный гвоздь? Конечно, нет! Любил ли он варваров?» «Ага», — префект ухмыляется. «Кого-то из них и любил, да». «Что вы имеете в виду, префект?» «Как вы все-таки молоды, легат», — говорит Эггин. «Хотя, возможно, это чересчур сложно для гражданского». «Меня только что обозвали мальчишкой и дураком. Забавное утро, ничего не скажешь». «Мы отклонились от темы», — говорю я. «Как бы вам объяснить, легат? Ваш брат Луций любил не самих варваров». «А кого?» Пауза. «И тут я понимаю, кого». «Но все равно позволяю Эггину ударить первым. Он прав. Я мальчишка и дурак. И еще белый медведь, впервые оказавшийся в Риме. Как я раньше не догадался». «А их женщин, — говорит Эггин, — а в последнее время одну женщину. Та девчонка, как ее? Туснельда». «Туснельда, — думаю я. Во мне нет ни злости, ни особого удивления. Луций и германка, почему бы и нет? Мой брат необыкновенный человек. Туснельда прекрасна. Будь все проклято, думаю я. Тифон стоглавый, чтоб тебя...» Я молчу. Над головой Эггина медленно изгибается дым от курильниц. Я чувствую запах горящих благовоний, мирра и сандал, ладан и дохлые комары. «Ты смотри, отомстил мне префект за рыжую волчицу в том окне. Отыгрался. Спасибо, префект, за откровенность. Еще вопрос. У моего брата здесь были враги?» Когда префект уходит, я некоторое время сижу без движения, глядя перед собой, думаю. Луций и Туснельда. Мой серьезный старший брат и юная германка. Интересное сочетание. Мне трудно представить их вместе. Возможно, потому... Я сжимаю зубы, качаю головой. Надо же! Не ожидал от себя. Возможно, потому, что совсем не хочу этого представлять. Пасмурно, серые ряды палаток, утренняя суета. Легион готовится к торжественному построению. Я иду, завернувшись в плащ и ежась от сырости. Мне нужно прогуляться. Слишком много мыслей. Ветер в лицо обычно помогает. Очередь выстроилась к цирюльнику. Мулы перетаптываются, болтают, смеются. Перед цирюльником на складном стуле сидит здоровенный мул с выбритой налысо головой в темной тунике. Лицо резкое и недовольное. Вокруг шеи солдата обернуто покрывало, некогда белое, сейчас в желтовато-зеленых пятнах оливкового масла. Цирюльник берет бритву, бесцеремонно хватает солдата за лоб, наклоняет ему голову и ведет лезвием по щеке с неким оттенком страсти, словно хочет зарезать, но пока только примеривается. Солдаты, стоящие в очереди, переступают с ноги на ногу и смеются. Самоубийцы. Ветер треплет край покрывала. Цирюльник быстрыми привычными движениями соскабливает щетину солдатской щеки, вытирает лезвие о покрывало, снова прицеливается. Я иду. Солдаты при виде меня вытягиваются, затихают. «Вольно, — говорю я, — продолжайте, продолжайте». У костра один солдат бреет другого. Сокращение расходов. Тоже верно, цирюльник стоит денег. Рядом на очаге хлюпает и шумит в медном котелке пшеничная каша. Контубернии, палатки по 8 человек, готовятся к завтраку. Иду к главной площади лагеря. Порыв ветра доносит до меня запах пригоревшей каши. Кто-то явно зазевался. Где-то вдалеке кричит центурион, сгоняя новобранцев на утреннюю разминку. Я иду вдоль рядов палаток. Ветер рвет натянутую плотную ткань. Завидев меня, мулы вытягиваются по струнке, салютуют. Складные стулья вокруг костра. На огне булькает медный котелок. Один из легионеров, высокий и крепкий, с коротким ежиком, при моем приближении вскакивает. Он кажется мне смутно знакомым. «Легат!» — слышу я голос, поворачиваю голову. «Ага, теперь я его узнаю». «Точно, это один из людей Тита Валтумия. Тот самый громогласный хвостун и любитель похабных шуток. Как его? Секст-победитель». «Легионер Секст», — говорю я, с удовольствием глядя на статного, подтянутого солдата. «Как твои дела, воин?» «Все отлично, господин, спасибо». «А Тит», — говорю я, и тут вспоминаю, конечно. «Я приказал Титу Валтумию остаться в городе, чтобы он все время был у меня под рукой». «Он в городе, легат?» — отвечает Секст. «Как ранены?» «Вашими молитвами, легат. К ним приходил медик. Спасибо вам». Я киваю. «Хорошо, Секст. Увидимся на плацу». Я подмигиваю и иду. За моей спиной затихает восторженный шепот. В отличие от младших командиров, легатам позволено легкое панибратство с воинами. Возвращаюсь в палатку командира легиона. До торжественного построения остается 30 минут. Главный над цирюльниками успел задремать. Когда я вхожу, он вскакивает, толстый, смешной. «Что ж, — говорю я, — сажусь на стул. Легатом я уже стал, а теперь сделайте-ка меня красивым легатом». Часа утра. Моросит мелкий противный дождик. Ровные ряды манипул. Легион выстроен на Санктум Принципум, главной площади лагеря. Общее построение по когортам и центуриям. Легионеры стоят молча, центурионы по краям. Ветер с треском треплет алые знамена когорт и шевелит конский волос на гребнях центурионов. Священный орел легиона реет над головами, древко в руках аквалифера орлоносца. Суровое лицо, шрам на левой щеке, немигающий застывший взгляд. Львиный оскал на его шлеме, с длинного желтого клыка мертвого льва срывается капля и летит вниз. Когда она пролетает мимо лица, аквалифер моргает. Бульк! Капля разбивается у его ног. «Воины!» Мой голос разносится над площадью, над круглыми шлемами солдат, над орлом, раскинувшим крылья в пасмурно-сером небе. Трепещут, как живые алые вексиллы, застыли неподвижно золотые значки когорт. Имаго, лик императора Августа на золотом фоне, смотрит бесстрастно, как и положено живому богу. Равные квадраты когорт и манипул, неподвижные лица солдат, тысячи глаз смотрят прямо на меня. Очень, очень торжественный момент. «Воины!» — повторяю я, поднимаю правую руку. Я стою на возвышении, трибуне, выпрямившись. Справа и слева от меня мои офицеры и слегка отдельно префект лагеря Эггин. Зараза эдакая. Лица квадратные, морды кирпичом. Эггин хмурится. Жрецы Гаруспики поставили походный алтарь, выстроились рядом. Самый тощий из жрецов держит на привязи белую овцу, другой чуть потолще черного петуха. Белая, как снег, овца предназначена гению легиона. Она одурманена травой и сонным настоем. Петуха же просто держит за шею. Никуда не денешься. В опущенной руке главного из Гаруспиков священный нож. Слева жрецы-птицегадатели замерли у клеток с курами и тоже ожидают приказа начинать. У помощника в руке ведро с кормом. Легионеры ждут. В клетках для священных кур, они такие важные, словно их самих поназначали легатами направо и налево, утренний форум, квахтанье. Куриные сенаторы обсуждают свои священно-куриные дела и плевать хотели на окружающих их гордых потомков Ромула. Отлично. Один из лучших римских легионов ждет, что скажут гадане. Затаив дыхание, воины смотрят перед собой. Львы по храбрости и выучке, они трепещут. Судьба львов зависит от кур. Смешно. «Воины», — говорю я в третий раз, — «мы начинаем гадание». Поворачиваюсь и киваю жрецам. «Вперед!» Главный дает знак помощнику, тот начинает раскидывать зерно морщинистой рукой. Куры с удовольствием клюют корм. Не оторвать. Я почти физически чувствую облегченный вздох мулов. Куры клюют корм, который дал им новый легат. Это хорошая примета. Новый легат — это я. И с гаданием все чисто. Ну, почти. Если не считать того, что я заранее отправил двух рабов, приписанных к палатке притория, чтобы они набрали в лесу гусениц, потолще и покрупнее. Мы с Метелием нарубили их кусочками и смешали с зерном. Теперь кур от этой смеси за уши не оттащишь, даже если бы они у них были, эти уши. Львов нужно накормить заранее и до отвала, так учил мой брат. Главный жрец поднимает руки. Легион замер, солдаты перестали дышать. Если знамение благоприятное, все будет хорошо, и новый легат никого не съест. Если плохие, лучше бы отложить любые дела на другое время. В древности решающие сражения не раз переносились на другой день, только из-за плохого аппетита легионных кур. Жрец чуть медлит, скашивает глаза. Я смотрю на него молча и упорно. «Давай, старик, давай!» Жрец натыкается на мой взгляд, вздрагивает, затем произносит дребезжащим старческим голосом. «Священные куры охотно клюют корм! Боги благословляют 17-й!» Пауза. Потом легионеры начинают кричать разом, словно воздух взрывается. Тысячи глоток открываются одновременно. По ощущениям напоминает извержение вулкана. Это радость. Я оглядываю свой легион. Солдаты довольны. Приметы отличные. Ну что ж, раз курицы дали добро, думаю, можно начинать смотр. Огромный луг на берегу Изургия служит учебным полигоном для мулов. Марсово поле. Германский вариант. Здесь проводятся строевые учения легионов. У самого берега вкопаны деревянные столбы, к ним привязаны соломенные чучела. Это враг. На них мулы отрабатывают удары мечом. Я слышу вопли центурионов, вижу, как бегут солдаты, резкие крики. Этот центурион гоняет тиронов, новобранцев. После 3 месяцев начального обучения они станут мелитами, произнесут воинскую клятву и их распределят по центуриям. Благословенный момент. Я видел такое в Мавритании. Во время церемонии посвящения, когда звучала клятва, бывшие тироны стояли с мокрыми глазами. Пока же это время не пришло, они мясо, зелень и вонючая подстилка для шелудивой собаки. Вся черная работа по легиону — это для них, бедняги. Начальная подготовка. Уверен, эти тироны уже пожалели, что поддались на уговоры вербовщика. «Вы думаете, вы воины?» — орет центурион так, что брызги слюны долетают до последних рядов. «Нет, девочки, вы дерьмо! Запомните это! Вы подстилка для козлов! Вы потные вонючие обмотки последнего паршивого раба!» Новобранцы стоят, боясь лишний раз моргнуть. Известная штука. Кто из тиронов первый обратит на себя внимание инструктора, тот попал. Центурион будет «любить» в кавычках в лице этого новобранца весь отряд. «Думаете, вы похожи на воинов?» — орет центурион. Тироны стоят, вылупив глаза. «Нет, они так не думают». От крика центуриона сдвигаются с места горы, и реки выходят из берегов. Кипит лава. Земля становится круглой, норовит выскочить из-под ног, убежать куда-нибудь и спрятаться. «Если вы так думаете, у вас навоз вместо мозгов. Запомните, вы никто, вы грязь под моими ногами. Губка, которой подтерли жирную задницу и забыли в отхожем месте. Вы говно! От вас воняет, жалкие твари. Я, вашу мать, научу вас любить мой любимый 17-й морской легион!» И все на одном дыхании, почти без пауз. Впечатляет. Крик такой вдохновенный, что физиономия центуриона становится багровой от нахлынувших патриотических чувств к 17-му морскому, видимо. «Есть тут умные?» — спрашивает центурион с надеждой. Поиск любимцев продолжается. И тут главное не выделиться сразу, иначе центурион назначит тебя любимцем и козлом отпущения и будет любить в твоем лице все прибывшее пополнение. За все настоящие и вымышленные провинности. «Ты!» — жезл центуриона упирается в грудь молодому новобранцу. У него рыжие волосы и короткий веснушчатый нос. «Твое имя?» «Нери Галька, центурион». Бух! Голова тирона мотается, на щеке тут же наливается красный след от удара. Новобранец поднимает голову, лицо бледное. «Что?» — орет инструктор. что центурион? Ты ни хрена не центурион. Зелень, это я здесь хренов центурион. Понял, ягненочек? Цен, так точно, цен. Не слышу. Цен, так точно, цен. Новый удар, теперь под дых. Тирон, нареченный ягненочком, задыхается и падает на землю. Встать, зелень! Встать, встать, встать! Тирон кое-как поднимается. Центурион все равно недоволен. Оглядывает строй, засовывает палку из виноградной лозы под мышку, смотрит на всех, выпятив нижнюю челюсть. «Что вы как бабы, а? Мне что, набрать пополнение в ближайшем лупанарии?» «Цен, цен, так точно, цен!» «Что?» Тироны соображают, что подставились. «Цен, нет, цен!» От слитного вопля дрожит воздух. Во взгляде каждого новобранца написано: «Сдохни, урод! Сдохни, сдохни, сдохни! Пожалуйста!» Центурион улыбается. Теперь он наконец-то доволен.